Настало время пить чай. Анюта села к столу, а Владимир поместился подле нее, чтобы ей помогать. На лице обоих любовников ясно изображались чувствования, которыми преисполнены были их сердца. Анюта в этот день разливала чай не с таким искусством, как обыкновенно, и добрая тетушка неоднократно журила ее за рассеянность. Владимир, между тем, не спускал ее с глаз и в восторге своем не замечал, что она забыла положить сахару в его чашку. Он предавался сладостным мечтаниям о будущем. Иногда ему представлялось, что он женат уже на Анюте, что молодая супруга разливает чай у него дома, а тетушка приехала к ним погостить. Мысли его улетали еще далее. Вдруг Анна Андреевна поспешно вскочила со стула, поставила чашку на стол и вскричала: «Ах, я дура! Прости меня, Господи! Ну что я наделала? Галечка, друг мой, виновата перед тобою, виновата пред вами обоими! Ну как я могла согласиться на предложение Владимира Александровича? Боже мой, что теперь делать?» Владимир испугался и тоже вскочил с места. Анюта смотрела на Анну Андреевну с удивлением, не говоря ни слова. Никто не понимал, что сделалось с тетушкой, которая, между тем, продолжала свои восклицания, будучи, по-видимому, весьма встревожена. Наконец Владимир подошел к ней и взял ее за руку. «Помилуйте, тетушка, что с вами сделалось?» — сказал он. «Совсем забыла о Климе Сидоровиче. Правда, о нем уже давно нет ни духу, ни слуху, как в воду канул. Между тем, ведь я знаю, мои батюшки, что он жив и здоров, прости меня, Господи!» Владимир и Анюта все еще не понимали тетушки. «Какой Клим Сидорович?» — вскричали они оба почти в один голос. «Да твой опекун, Галя, которому покойный отец твой, царство ему небесное, тебя верил перед смертью и от которого ты зависишь. Без него нам ничего решить не можно, а я, старая дура, ведь совсем о нем забыла. Придется написать к нему. А пока от него не получим ответа, не прогневайтесь, дети, я беру слово свое назад». Анюта редко слыхала о Климе Сидоровиче и, не имев никакого с ним сношения, едва помнила его имя, а тем еще менее помышляла о том, что он может иметь какое-нибудь влияние на ее участь. В первый раз в жизни она услышала теперь, что покойный отец верил ее попечению Дюндика. Владимир тоже изумился. Он никогда не слыхал, что у Анюты есть опекун, и хотя не мог предполагать, чтобы опекун этот помешал его браку, но предвидя, что переписка с ним может отдалить его счастье, он очень огорчился сим новым открытием. В этом расположении духа решился он испытать, нельзя ли обойтись без помощи Клима Сидоровича. «Тетушка», — сказал он, — «мне кажется, вы напрасно так беспокоитесь. Если Анютин опекун давно не давал о себе известия, то это знак, что он о ней не заботится, а в таком случае незачем у него и спрашивать. Вы заступаете место ее родителей, и кроме вас нам не нужно ни у кого просить согласия». «Тише, мой батюшка, тише. Правда и то, что Клим Сидорович мало о ней думает, не в упрек ему сказать. С тех пор, как братец Трофим Петрович закрыл глаза, опекун-то полно справлялся ли о ней хоть один раз. Но при всем том, воля отцовская, воля Божия. Скажи, мой друг Анюта, если б покойный отец твой был жив, ты бы его послушалась? Вы верно в том не сомневаетесь, тетушка?» «Нет, мой друг, не сомневаюсь. Так если ты слушалась бы его живого, так еще более должна почитать волю его, когда уже нет его на свете. Ведь правду я говорю, Галечка?» «Нет, Владимир Александрович, воля ваша, а тут делать нечего. Спроситься Клима Сидоровича надобно». Должно было покориться требованию тетушки. Сам Владимир чувствовал, что она совершенно права, и что без согласия опекуна, назначенного отцом Анютиным, неприлично было бы располагать ее рукою. Итак, положили написать с первую почтою Климу Сидоровичу, а до получения от него ответа не рассказывать никому о том, что случилось в этот вечер. Тетушка поуспокоилась, рассудив, что ответ она, без сомнения, получит благоприятный, потому что опекун не мог иметь никаких причин к отказу. Однако, несмотря на то, что и прочие разделяли надежды тетушки, веселье этого вечера немного расстроилось сим неожиданным затруднением. В первые минуты Владимир так поражен был поступком тетушки, что и не думал расспрашивать подробнее о новооткрытом опекуне. Но когда дело дошло до расчетов, через сколько времени можно иметь ответ, и Владимир при этом случае узнал, что опекун живет в Полтавской губернии, то ему вдруг пришла мысль, что не тот ли самый этот Клим Сидорович, с которым познакомился он в прошлом году. Когда же узнал, при том, что он прозывается Дюндиком, то все сомнения его исчезли, но открытие это немало его не радовало. Он довольно хорошо знал Клима Сидоровича и Марфу Петровну, и некоторые особенные обстоятельства заставляли его думать, что они не поспешат ответом на письмо. Мысль эта очень его тревожила. Пройдя несколько раз в задумчивости по комнате взад и вперед, он решился, наконец, сам ехать в Полтавскую губернию, несмотря на неприятность расстаться с Анютой по меньшей мере на неделю. «Тетушка», — сказал он, когда намерение это в нем утвердилось, «мне кажется, всего лучше будет, если я сам съезжу к опекуну Анютину». «И, конечно, так, Владимир Александрович, поезжайте с Богом, а мы, между тем, Анюту вашу беречь будем пуще глаза. Поэтому и мне не нужно писать длинного письма, что я, признаться, не очень люблю. Да правду сказать, я не умела бы описать вас хорошенько. А теперь вы сами с ним познакомитесь, и он увидит, какого жениха себе нажила моя Галечка». «Да я с ним уже знаком, тетушка. Прошлого года я довольно часто видал его в Ромнах». «Так это и того лучше. Стало быть, ему и раздумывать недолго будет, и вы скорее к нам возвратитесь. Но, слава Богу, все к лучшему. А я совсем не воображала, что вы его знаете. Смотри, пожалуй, как это кстати. Когда же вы располагаете ехать?» Владимир взглянул на Анюту и вздрогнул при мысли, что он должен ее оставить. Наконец он сказал, собравшись с духом: «Я думаю ехать завтра, тетушка. Чем скорее поеду, тем скорее ворочусь. Ну так я к завтрему приготовлю свое письмецо». И в самом деле, на другой же день в вечеру подъехала к низенькому крыльцу тетушкина дома телега с лихою тройкою. Владимир распростился со всеми, крепко прижал к сердцу Анюту, не внимая увещанием доброй Анны Андреевны, потом взгромоздился на повозку и поскакал во весь дух. Тетушка, Анюта и Гапочка остались на крыльце и смотрели ему вслед, пока не улеглась последняя пыль, поднятая на дороге скачущую тройкой. Дом тетушкин как будто опустел после отъезда Владимира, и долго мирные жители Барвенова не могли привыкнуть к его отсутствию. Везде царствовало какое-то уныние, умноженное еще беспокойством о печальном положении Проскуты. Но к чести сей последней я должен сказать, что известие о затруднении, встретившемся относительно сговора Анюты, нисколько ее не обрадовало.